Глава 11. Верх совершенства. Я познакомилась с Питером, когда мне было 23. Однажды февральским вечером после репетиции группы Дэвин пригласил нас всех в бар. Друг его детства только что вернулся в город после аспирантуры в Нью-Йорке и отмечал свой 25-й день рождения в 12 Steps Down, баре для курящих в Южной Филадельфии, чтобы войти в который нужно было действительно спуститься по 12 ступенькам. В то время мы были группой курильщиков, так что возможность курить в помещении в разгар зимы была достаточно хорошим стимулом. Мы все дружно задымили еще до того, как успели заказать пиво. Был вечер караоке, и пока мы просачивались внутрь, Питер собирался петь. Он выбрал песню Билли Джоэла под названием «Сцены из итальянского ресторана». Я никогда эту песню не слышала, но меня впечатлило то, что на фоне всех остальных хипстеров, косивших под Визор и Blink 182, этот парень решил взять трек в стиле папин-рок с темпом 48 тактов в минуту. На нем были очки-авиаторы в тонкой проволочной оправе, занимавшие почти половину лица, и белая футболка с комично глубоким V-образным вырезом, обнажающим обширный пучок вьющегося коричневого плюмажа. Он держал микрофон, как если бы это была ножка бокала, изящно, одними кончиками пальцев, и начал причудливо двигаться под песню, покачивая головой вверх-вниз, как будто ее частично отрубили и оставили болтаться на шарнире, и постукивая соответствующей ногой на каждой четвертной ноте на манер Мика Джаггера. Пропев целых 6,5 минут, чем вызвал нешуточное коллективное негодование очереди желающих спеть караоке, составлявшей половину бара, Питер обнял Дэвина, который язвительно пробормотал что-то неразборчивое на фоне музыки. Все, что я слышала, так это смех Питера, пронзительный, гудящий звук, похожий на нечто среднее между тем, что производит кукла Маппет и пятилетняя девочка. И все. Я влюбилась. Питеру потребовалось гораздо больше времени, чтобы проявить взаимные чувства. Или, точнее, мне потребовалось, чтобы их внедрить. Он был вне моей лиги, объективно более привлекательный. Его красота даже стала притчей во языцах в нашей неряшливой компании. Он был опытным гитаристом, но занимался более сложными вещами. Готовил к печати сборник стихов, перевел 3/4 новеллы. Он имел степень магистра, свободно говорил по-французски и прочитал все 7 томов «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Тем не менее, я не сдавалась, и следующие 6 месяцев повсюду его преследовала, неутомимо появляясь на всех вечеринках, где он собирался присутствовать. И в конечном итоге добилась ежедневного общения после того, как устроила его на неполный рабочий день официантом в ресторан мексиканской кухни, где сама работала. Но даже после почти 3 месяцев товарищества в сфере общественного питания, совместного разгадывания кроссвордов в редкие рабочие перерывы, полировки стаканов и складывания скатертей бок о бок, спешки в кассу за зарплатой, казалось, что я безнадежно застряла во френд-зоне. Приближался октябрь, а с ним и неделя ресторанов, самое напряженное время в году. Каждую осень множество семей из пригородов устремляются в высококлассные мексиканские рестораны, такие как наш, чтобы насладиться обедом из 3 блюд за $33. Пока повара потеют и ругаются, строгая бесконечные севичи, смешивая ингредиенты многих сотен тамали и миниатюрных молочных бисквитов «Трес Лечес», безуспешно пытаясь заполнить то, что кажется бездонным корытом, чтобы накормить нашествие бережливой орды. В этом же году неделя ресторанов превратилась в недели ресторанов, к вящему удовольствию жаждущих заработать владельцев и глубокому огорчению сотрудников крайне недоукомплектованного штата ресторана, которым приходилось работать за троих, без единого выходного. Вечером первого дня недель мы с Питером должны были работать вместе. Я приехала в 3:30, чтобы подготовиться к смене, и удивилась, обнаружив Адама, нашего лысого администратора, часто угрожавшего нам штрафами за каждый разбитый стакан. Он в несвойственной ему манере неподвижно застыл у барной стойки, уставившись в свой телефон. «С Питером произошел несчастный случай», — сказал он. Было странно называть это событие несчастным случаем, хотя в последующие месяцы я часто ловила себя на том, что говорю об этом так же, как будто подсознательно мы не хотели признавать его тем, чем оно являлось на самом деле. На Питера напали. Адам встал со стула и показал мне фотографию. Питер сидит на больничной койке, его халат расстегнут спереди, на груди липкие кругляшки пластыря. Его лицо до неузнаваемости деформировано, левый верхний сектор фиолетовый и перекошенный. Накануне вечером Питер и его друг Шон поздно возвращались домой с вечеринки. Они свернули в переулок, ведущий к квартире Питера, и уже подходили ко входной двери, как кто-то окликнул их сзади и попросил прикурить. После того, как они обернулись, чтобы помочь, сообщник, говорившего несколько раз, ударил их кирпичом, в результате чего они оба потеряли сознание. К тому времени, как парни пришли в себя, нападавшие уже скрылись. У Шона отсутствовали зубы, и он принялся их искать в темном переулке. Орбитальная кость Питера, глазница, в которой располагается глазное яблоко, оказалась раздробленной. У них даже ничего не украли. Сосед Питера по квартире нашел их окровавленными на крыльце и отвез в больницу. Питера продержали в больнице несколько дней, следя за кровотечением в мозгу после удара. В тот вечер, бегая вверх-вниз, обслуживая оба этажа ресторана, я не могла перестать думать о Питере. Что, если бы нападавший замахнулся тем кирпичом с большей силой, и кость вошла бы в его мозг на полногтя глубже? И чем дольше я об этом думала, тем больше понимала, как сильно я его на самом деле люблю. На следующее утро я набила свой рюкзак с самыми впечатляющими книгами с полки, купила букет подсолнухов и две миниатюрные тыквы и поехала на велосипеде в больницу. В палате вместе с Питером находились его родители, которых я однажды видела в ресторане. Вживую он выглядел еще хуже, заторможенный и накачанный лекарствами, но я испытала облегчение после того, как у него все же получилось засмеяться, когда медсестра достала дренажную бутыль, чтобы поставить мои цветы. Выписавшись из больницы, Питер на несколько недель отправился зализывать раны в дом своих родителей в округе Бакс. Когда он, наконец, вернулся на работу, я боялась, что все изменится. Он будет нервным и пугливым, опасаясь бродить в одиночестве по ночам. Я не могла себе представить, что он захочет пойти после работы с нами в бар. Но казалось, единственное, что в нем действительно изменилось, — это отношение ко мне. С тех пор пошла гулять шутка о том, что я заплатила этим двум парням, чтобы они вколотили в него немного здравого смысла. Перспектива свадьбы оказала волшебный эффект. За исключением незначительного конфликта с представителями администрации транспортной безопасности США, из-за грелки медицинская эвакуация матери прошла гладко. Страховая компания оплатила перелет бизнес-классом, а наша дипломированная медсестра даже закрыла глаза, позволив моей маме сделать пару глотков шампанского, чтобы отпраздновать это событие. Проведя одну неделю в больнице Ривербенда, мать, наконец, смогла вернуться домой. Было такое ощущение, будто мы распахнули шторы, и в комнату хлынул солнечный свет. У матери появилось то, ради чего стоило держаться за жизнь, и мы использовали ее стремление как рычаг, чтобы заставить ее двигаться и есть. Я ужасно удивилась, увидев, что она сидит в очках для чтения и роется в телефоне в поисках обручального кольца, которое, как она помнит, видела в Костко. Мать подняла экран, чтобы я тоже посмотрела. Простое серебряное кольцо с мелкими бриллиантами. «Скажи Питеру, чтобы он купил тебе вот это», — сказала она. Я отправила Питеру ссылку. По телефону мы согласовали планы поездок в соответствии с его рабочим графиком. В один из выходных он прилетит, чтобы сделать предложение и посетить пункт проката, который предложил организатор свадьбы. А через 2 недели вернется с родителями уже на свадьбу. «Мы всегда сможем развестись, если что-то пойдет не так», — сказала я ему по телефону. «И будем модными молодыми людьми в разводе». «Мы не разведемся», — возразил Питер. «Я знаю, но если бы это произошло, не думаешь ли ты, что фраза «мой первый муж» добавила бы мне зрелости и загадочности?» В назначенный день я забрала его из аэропорта Портленда. Прошел почти месяц с тех пор, как мы последний раз виделись. И хотя я фактически вынудила его сделать мне предложение и даже сама выбрала кольцо, в его присутствии я испытывала совершенно непривычное волнение. Мы въехали в город и припарковали машину. По дороге в ресторан на одной из улиц Жемчужного района он опустился на одно колено. На следующий день мы вдвоем поехали в свадебный салон и сфотографировали различные стулья и постельное белье, чтобы отправить моей матери. Мы решили, что самый простой и доступный вариант — устроить небольшую свадьбу на заднем дворе дома моих родителей. У нас было место для 100 человек, и если моя мать почувствует себя плохо, она сможет без хлопот удалиться в свою спальню. Вернувшись на восточное побережье, Питер составил приглашение и срочно их разослал. Он приготовил карточки с именами всех гостей и, чтобы добавить изюминку, изобразил сверху напоминающую герб эмблему с нашими инициалами и геральдическими девизами. «Кунст, махт, кунст! Искусство, сила, искусство!» — провозглашал один из них. «Сервус, нон сервус! Жеребец не порабощен», утверждалось в другом. В продуктовом магазине я заказала торт, сначала принеся образцы матери. Я спросила своих друзей из группы «And, не хотят ли они сыграть на нашей свадьбе, и нашла бармена, фотографа и тамаду. Мы с мамой вместе лежали в постели, обсуждали список гостей и составляли схему рассадки. Я подумала о том, что мы вполне могли бы заткнуть за пояс организатора нашей свадьбы, если бы только мама всегда находилась в трезвом уме, если бы у нас было достаточно времени, если бы она не щурилась, пытаясь что-то разглядеть сквозь шоры из лекарств. Были и другие не столь приятные заботы. Отец запланировал встречу с администрацией хосписа. Медикаментозный уход из жизни в Орегоне был законным вариантом, но врач настаивал на том, что его работа — проследить за тем, чтобы она не испытывала никакой боли. Как только уехал Питер, из Джорджии вернулась Ке и убедила группу корейских воцерковленных женщин собраться в спальне моей матери и заставить ее должным образом принять христианство. Я робко подглядывала под дверью спальни. Они пели корейские гимны и как веерами размахивали Библией. Мать лишь уныло кивала головой. Я знала, что мама ценит душевную щедрость Ке и пошла на этот фарс, чтобы сделать ее счастливой. но я всегда гордилась тем, что она упорно отвергает церковные догматы, и мне было жаль видеть, что она сдалась. Мать никогда не исповедовала религию, даже несмотря на то, что это отделяло ее и от без того немногочисленной корейской общины в маленьком городке, даже после того, как на смертном одре ее просила об этом сестра. Мне нравилось, что она не боялась Бога. Я симпатизировала тому, что она верила в реинкарнацию, в то, что после всего этого она сможет начать все сначала. Когда я спрашивала ее, кем бы она хотела вернуться, она всегда отвечала, что хотела бы вернуться деревом. Это был странный и утешительный ответ. Мать предпочла вернуться к жизни не чем-то величественным и незаурядным, но скромным и спокойным. «Приняла ли ты Иисуса в свое сердце?» — спросила я. «Да, думаю, да», — ответила она. Я пересекла комнату и направилась к ее кровати. Мама попросила принести шкатулку с драгоценностями. Это был небольшой ларец из вишневого дерева с двумя выдвижными ящиками снизу и с зеркалом сверху. Внутри обтянут темно-синим бархатом, каждый ящик разделен на 9 отделений. Ни одно из украшений не было особенно старым. Ничего из этого мать не получила в наследство. Все эти вещи были куплены на протяжении ее жизни. Большинство из них были подарками, которые она делала сама себе, и дорогие ее сердцу просто потому, что она могла себе это позволить. «На этой неделе я собираюсь раздать часть своих украшений», — сказала она. «Но я хочу, чтобы сначала ты выбрала то, что тебе нравится». Это больше всего прочего было похоже на выражение духовности матери. Для нее не было ничего святее женских аксессуаров. Я провела пальцами по ее ожерельям и серьгам, эгоистично желая сохранить все для себя, хотя и понимала, что никогда не надену большую часть из этих сокровищ. Я совершенно не разбиралась в ювелирных изделиях. Я не знала, что делает одно изделие более ценным, чем другое. Как отличить серебро от стали, бриллиант от стекла, а настоящую жемчужину от пластиковой? Те, что значили для меня больше всего, не стоили дорого. Они навеивали определенные воспоминания и больше походили на жетоны монополии, чем на драгоценные камни. Небольшой кулон в виде фигурки человечка с камнем-оберегом, застрявшим у него в животе, вместо рук и ног у человечка, свисающие по бокам фальшивые золотые цепи. Дешевый браслет из стеклянных бусин, который она купила у пляжного торговца во время отпуска в Мексике. Брошь в виде шотландского терьера, приколотая к лацкану ее пиджака, который я любовалась, пока мы ждали на диване папу из ванной и поездки к дяде Рону на День Благодарения. Яркое кольцо-бабочка, из-за которого я дразнила ее за праздничным ужином. А самое главное — ожерелье Инми, точно такое же, как и у меня. Каждый день перед свадьбой мы с мамой обходили окрестности нашего дома. Она поставила перед собой цель станцевать медленный танец со своим зятем, и мы работали над развитием ее выносливости. Был конец сентября. Сосновые иголки начинали желтеть и опадать, а по утрам становилось свежее. Рука об руку мы стартовали от раздвижной двери гостиной и спускались по трем деревянным ступеням террасы, медленно прохаживаясь по лужайке, держась поближе к мульче из коры, мимо рододендронов, которые мать посадила много лет назад. Джулия следовала за нами, отчаянно нуждаясь в ласках моей матери, чему мы нервно препятствовали из-за страха перед микробами. Время от времени мать останавливалась, чтобы прополоть сорняки. А затем мы огибали бетонную подъездную дорожку и с победой возвращались обратно в дом. За неделю до свадьбы прилетела Л.А. Ким. Ее волосы были аккуратно пострижены, ногти ярко украшены множеством мелких кристаллов. Они уединились в спальне с моей матерью, а Ке давлела над ними, прожигая неодобрительным взглядом суровой монашки. Лэй Ким была настолько сердечной и веселой, насколько Ке — холодной и отстраненной. Она мне всегда нравилась и очень хотелось, чтобы на моей стороне был еще один человек — кореянка, которая могла бы противостоять Ке и предложить свою точку зрения. Кроме того, моя мама всегда хвалила ее кулинарные способности. На следующее утро Лэй Ким проснулась рано, чтобы приготовить нурунджи для моей матери в точности, как это делала Ке. Она прижала рис к дну кастрюли, подрумянила его до золотистого оттенка, затем добавила горячей воды, чтобы получилась жидкая каша. Затем украдкой добавила немного вареной курицы, чтобы обогатить мамино блюдо белком. «Ох, этот вкус, он слишком насыщенный», — сказала мама. «Зачем ты так поступила?» — рявкнула Ке. Она закатила глаза и унесла миску. Отстраненная от готовки, Лэй Ким нашла иное приложение своей энергии. Она навела порядок в кухонных шкафах, наполняя мешки для мусора просроченными банками, которые мать накопила, и вызвалась приготовить к нашей свадьбе кальби, мое любимое праздничное корейское блюдо. Однажды, когда я училась в колледже, мама по телефону рассказала мне, как она его готовит. Она перечисляла ингредиенты беспорядочно, рекомендуя мне то сироп мульот, то сладкий ячменный солодовый сироп, описывая банку кунжутного масла, которой она пользовалась дома. А я носилась по магазину H-Mart, изо всех сил стараясь не отклоняться от рецепта. Вернувшись домой, я снова ей позвонила, чтобы она описала мне весь процесс. Разочарованная тем, что ее инструкции всегда были ужасно запутанными, даже когда дело касалось приготовления риса. Что значит положить руку на рис и добавить воды столько, чтобы она ее накрыла? Наливай воду, пока вода не закроет твою руку. Закроет мою руку? Закроет мою руку докуда? Пока она не закроет верхнюю часть твоей руки. Я держала телефон у плеча, моя левая рука была погружена в воду и лежала на поверхности белого риса. «Сколько это чашек?» «Дорогая, я не знаю. Мамочка не пользуется чашкой». Я внимательно наблюдала за Лэй Ким, пока она следовала своему рецепту. Вместо того, чтобы нарезать ингредиенты, она взбила азиатскую грушу с чесноком и луком в блендере, приготовив густой маринад, в который погрузила короткие ребрышки. В ее рецепте фрукты были натуральным подсластителем, тогда как мать всегда использовала мульот и банку 7-Up. Я принесла маринад на пробу матери. Она окунула указательный палец в жидкость и лизнула его. «Я думаю, нужно больше кунжутного масла», — сказала она. Питер, его родители, Френ и Джо, а также его младший брат Стивен, приехали за 2 дня до свадьбы. Я боялась, что они будут расстроены тем, что я вынудила их сына устроить свадьбу на скорую руку. Но как только они вошли в дверь, мое беспокойство растворилось как дым. Френ была настоящей мамой-мамочкой, которая в детстве сгребала Питера в охапку, если тот поранится, и говорила, как красиво, когда он дарил ей на Рождество кусок дерьма. Пока ее мальчики подрастали, она превратила свой дом в детский центр и наряжалась клоуном Фрампет на вечеринке по случаю дня рождения. Она готовила смесь из сухофруктов и орехов под названием «Грязные приятели» и отправляла вас домой с остатками в контейнерах из-под творога. Она источала материнскую заботу, которая заставляла вас чувствовать, что вы не причиняете ни малейшего беспокойства. «Здравствуй, дорогая», — сказала она, заключая меня в крепкие объятия. «В этих объятиях я почти чувствовала, что мои заботы — это ее заботы, а моя боль — ее боль». «Приятно познакомиться, Пран», — сказала моя мать на конглише, превратив звук «ф» в «п». «Как замечательно, наконец, с вами встретиться! Какой красивый дом!» — воскликнула Френ. Они обнялись, и у меня возникло чувство, что мы с Питером наблюдаем, как сталкиваются наши миры. «Мы действительно скоро поженимся». На следующий день прибыли цветы — самая необходимая вещь в представлении матери. Столы украсят розы персикового цвета и белые гортензии, а деревянная беседка, под которой мы будем проходить во время церемонии, преобразится благодаря кремовым и зеленовато-желтым лилиям. В старомодном деревянном ящике из-под молока находились бутоньерки для мужчин, одиночные розы, завернутые в мягкие, похожие на шалфей листья, и букеты, перевязанные светло-серой лентой для меня и подружек невесты. Вечером на подъездную дорожку въехал большой грузовик, и группа мужчин установила на лужайке за домом большую белую палатку, заполнив ее столами и стульями, которые мы выбрали. Я смотрела, как мои родители вышли к ней, а затем несколько мгновений стояли вместе, глядя поверх крутого холма. Солнце садилось, и небо окрасилось в оранжево-розовый цвет. Родители с любовью осматривали свои владения, размышляя о том, как много труда они сюда вложили, всю жизнь откладывая деньги, чтобы дожить до тех лет, когда они, как предполагалось, смогут расслабиться и начать по-настоящему наслаждаться всем этим вместе. Я вспомнила, как в детстве наблюдала за родителями с заднего сиденья по дороге в Портленд. Они держали за руки над центральной консолью и 2 часа просто болтали ни о чем. Мне пришла в голову мысль, что именно таким и должен быть брак. Отец не скрывал, что они с матерью редко занимались любовью. Несмотря на мои тайные знания, я всегда верила, что он искренне ее любит, и что жизнь иногда бывает именно такой. Вернувшись в дом, отец выглядел по-мальчишески игривым. «О чем вы говорили?» — спросила я. «Твоя мать только что схватила меня за пенис», — сказал он, смеясь. «Она желает убедиться в том, что он у меня все еще есть». Утром, в день свадьбы, мне не сиделось на месте. К полудню приехали подруги и помогли собраться наверху. Тейлор заплела мои волосы в аккуратную корону и мягко ее закрепила. Карли припудрила мне лицо. Кори и Николь, мои лучшие друзья и подружки-невесты, застегнули молнию моего платья. «Не могу поверить, что ты действительно выходишь замуж», — сказала Кори, недоверчиво глядя на меня затуманенными глазами, как если бы буквально на днях нам было по 12 лет, и мы придумывали имена для наших теннисных мячей. Внизу в родительской ванной Кей и Л.А. Ким помогали одеться моей матери. Мне не нравилось, что нас разлучили, я испытывала неуверенность без присмотра матери. Когда мы закончили, я спустилась вниз, ожидая ее одобрения. Она сидела на маленьком плетеном диване в изножье кровати в ярком ханбоке, который на прошлой неделе прислала Нами. Ее чигари был шит из ярко-красного шелка, воротник отделан темно-синей и золотой парчой, а ярко-синий гарым Ке завязала должным образом. На белых обшлагах рукавов были вышиты красные цветы. Длинная юбка была медового цвета. На голове был темно-коричневый парик с челкой и простым низким хвостом. Она вообще не выглядела больной, и было приятно хотя бы на мгновение притвориться, что это так и есть. Давайте притворимся, что все в порядке, что это просто прекрасный день для красивой свадьбы. «Что скажешь?» — нервно спросила я, стоя перед ней. Она некоторое время молчала, осматривая меня. «Все отлично», — наконец просияла она, и на глазах у нее появились слезы. Я опустилась на колени рядом с ней, положив руки на ее юбку. «А моя прическа?» — настаивала я, обеспокоенная тем, что она не дала никаких комментариев. «Выглядит очень красиво». «А как насчет макияжа? Тебе не кажется, что он слишком яркий? Мои брови, они не слишком темные?» «Нет». «Мне так совсем не кажется. Лучше получишься на фотографиях». В мире не было никого столь же критичного и способного заставить меня чувствовать себя полной уродиной, как моя мать. Но также не существовало другого человека, включая даже Питера, благодаря кому я чувствовала себя действительно красивой. В глубине души я всегда ей верила. Никто не скажет мне правду, если моя прическа будет выглядеть неряшливо или я переборщу с макияжем. Я все ждала, пока она поправит то, на что я не обратила внимания, но она не сделала ни единого замечания. Мать просто улыбалась, находясь в полуосознанном состоянии, возможно, слишком накачанная лекарствами, чтобы хоть что-то заметить. Или, может быть, в глубине души она понимала, что любая критика в данном случае неуместна. Всего нас было человек 100. Один стол предназначался для коллег моего отца по офису, еще один — для корейских друзей моей матери. Другой был целиком отдан нашим друзьям из Филадельфии. Ближе всего к нашему импровизированному алтарю сидели наши родители Ске и Л.А. Ким, а также сестра моего отца Гейл и ее муж Дик, прилетевшие из Флориды. Через проход был накрыт стол для близких людей жениха и невесты. Кори и Николь, их парней, брата Питера и его лучшего друга Шона. Из Аризоны прилетела Хайди, единственная подруга матери в ее одинокие годы в Германии. Две молодые кореянки, с которыми она сблизилась за последние несколько лет на уроках рисования, пришли со своими семьями, желая встретиться с подругой, которую не видели уже несколько месяцев. Мать держала свою болезнь в тайне. Так что свадьба стала праздником всей ее жизни без дополнительного давления, связанного с необходимостью обсуждать неприятные детали. Все сработало так, как и планировалось. Все эти люди из разных этапов ее жизни собрались в одном месте. Питер шел к алтарю первым со своей матерью, а я следовала за ним под руку с отцом. На мне были простые белые туфли на каблуках, и я изо всех сил старалась изящно идти по покрытому травой проходу, на каждом шагу погружаясь в мягкий дерн. Питер подготовил примерно 10 страниц брачных обетов. «Я обещаю любить тебя беззаветно, и вот что я под этим имею в виду», — начал он. Он держал микрофон так же, как в тот вечер, когда я впервые его встретила, изящно, тремя пальцами. Трудно было разобрать то, что он читал вслух. Судя по тому, что я поняла, этот список состоял из 10 клятв. Но там было так много слов, которых я никогда прежде не слышала. Я не могла удержаться от смеха, когда ближе к концу он произнес: «Ты — верх совершенства». Гости также обрадовались возможности посмеяться. После того, как он закончил, я прочитала написанные мной торжественные обещания. «Я никогда не думала, что когда-нибудь выйду замуж», — начала я. «Но в течение последних 6 месяцев, наблюдая то, что значит быть рядом с любимым и в болезни, и в здравии, я лучше понимаю, что такое союз двух людей». Я говорила о том, что любовь — это действие, инстинкт, реакция на незапланированные ситуации и маленькие шажки навстречу друг другу, способность терпеть неудобства ради близкого человека. Больше всего я почувствовала это, когда он в 3 часа ночи примчался в Нью-Йорк после работы, чтобы поддержать меня на складе в Бруклине после того, как я обнаружила, что моя мать больна. Сколько раз за эти месяцы он пролетал 3000 миль всякий раз, когда был мне нужен. Начиная с июня, я звонила ему по 5 раз в день, и он всегда терпеливо меня выслушивал. И хотя мне бы хотелось, чтобы наш брак начался при более идеальных обстоятельствах, именно эти испытания убедили меня в том, что он — все, что мне нужно, чтобы выдержать будущее, которое ждет впереди. В палатке не осталось ни одной пары сухих глаз. Мы ели кальби, солонину, мягкий сыр, хрустящий хлеб, маринованные в соде креветки, кислое кимчи и фаршированные яйца. Пили маргариту и негрони, шампанское, красное вино и бутылочное пиво, джин Крейтер Лейк, местным происхождением которого отец с каждой выпитой рюмкой гордился все больше и больше. Первый наш танец с Питером сопровождался песней «Rainy Days and Mondays» группы Carpenters. Именно ее мы вдвоем слушали часами по дороге в Нэшвилл. Мой отец так перенервничал во время нашего танца, что оборвал песню через 15 секунд. Питер приобнял мою мать за талию, поддерживая ее, пока они медленно покачивались в танце. Он отлично выглядел в своем новом костюме, и когда левая рука моей матери лежала на его правом плече, а их свободные руки переплелись, они выглядели почти как пара. Я поняла, что Питер так и останется единственным мужчиной, которого одобрит моя мать. После танца мать поднялась в свою комнату. Она плакала, уходя вместе с Ке и моим отцом. То ли она бесконечно счастлива, то ли, наоборот, расстроена тем, что не может насладиться вечером до самого конца. Я опрокинула еще один бокал с шампанским. Я испытывала огромное облегчение от того, что свадьба состоялась. У матери не случилось рецидива, и не пришлось все отменять. Позволив себе расслабиться, я на время выскользнула из цепких лап беспокойства. Я сняла туфли и гуляла босиком по траве. В результате 4 дюйма платья были заляпаны грязью. Джулия ела кусочки торта с руки. Я пела караоке с друзьями и висела на стропилах палатки, упиваясь роскошью своего положения. Ведь никто не посмеет выгнать меня с моей собственной свадьбы. Предполагалось, что нас отвезет на ночь в отель «Лимузин». Но он застрял, пытаясь развернуться на гравийной дороге. Так что все 10 человек, сидевших с нами за одним столом, вместе с трубачом из группы «N&N», отправились на их фургоне в город. Через 15 минут после нашего прибытия постояльцы отеля вызвали полицию, и мы были вынуждены перебраться в бары в центре города. Половине из нас не разрешили войти, а другая половина объедалась корн-догами внутри, проливая горчицу на костюмы и платья. После того, как все заведения закрылись, мы с Питером вернулись в номер в отеле, слишком пьяные, чтобы друг к другу прикасаться, и заснули бок о бок, как муж и жена.